Но этому великому событию не суждено было свершиться. В кровавой драме тирании и насилия, которую Людовик XIV разыграл на всемирной сцене, трагическую роль Ифигении исполнила женщина из королевского дома Англии. Дочь обезглавленного короля Карла I, вокруг колыбели которой бушевала революция восставшего народа. Двор находился в Париже, когда пришло официальное известие о смерти короля Филиппа. Объявляя об этом событии, испанский посланник сообщил и о назначении регентства. Королева Терезия была сильно потрясена печальным известием, но потеря отца не так тяжело отзывалась в ее сердце, как заботы о матери. Король в сопровождении Анны Орлеанской и большой свиты поспешил отправиться к супруге, чтобы выразить ей свое сочувствие по поводу перенесенной утраты. Обменявшись стереотипными фразами, королева сказала: «Этот удар тем более поразил нас, что мы, ввиду настоящих военных приготовлений, и без того сильно озабочены судьбой наших родных. Мы даже хотели просить аудиенции у Вашего Величества, чтобы узнать ваши планы и намерения. Мы готовы исполнить ваше желание, но просим, чтобы наша дорогая невестка, герцогиня Орлеанская, приняла участие в предстоящей беседе». Взгляд Терезии засверкал. «В таком случае мы, со своей стороны, пригласим дона Гапеца де Карпентероса, который повезет в Мадрид наши письма. Сделайте одолжение», — любезно согласился король. Терезия подала руку Людовику XIV, и они перешли во внутренние покои. Анна и дон Карпентерос последовали за ними. Предложив королю и герцогине кресло, королева обратилась к ним со следующими словами: «Вы, конечно, уже получили от испанского посланника уведомление о том, что наша уважаемая мать, королева Мария, приняла на себя бремя государственных забот вместо нашего несовершеннолетнего брата, инфанта дона Карлоса. И мы вполне уверены, что Ваше Величество признаете новое правительство. К несчастью, смерть нашего королевского тестя случилась в самую неблагоприятную минуту. Дела так запутываются теперь, что мы решительно не можем отвечать за последствия». «Что это значит, сир, вы пугаете меня?» — воскликнула Терезия. «Многое дурное могло бы быть устранено большей откровенностью с вашей стороны. Вам уже с осени было известно, что король Филипп безнадежно болен, но вы тщательно скрывали это. Вы, супруга наша, не заботились об интересах наших и нашего сына Дофина, а думали только о выгодах испанской династии. Вот отчего произошла запутанность в делах, которую едва ли теперь можно исправить». «Я вас не понимаю, сир», — воскликнула Терезия с раздражением. «Ваше Величество», — вмешалась Анна, — «позвольте заметить вам, что, вероятно, вы сами опасались затруднений, могущих произойти вследствие смерти вашего отца, иначе вы не старались бы скрывать его болезнь. Вы не станете опровергать, что вопрос о регентстве был давно решен между Мадридом, Веной и вами». «Герцогиня», — отвечала Терезия с горечью, — «я преклоняюсь перед вашей политической проницательностью, но на этот раз вы немного ошиблись. Еще раз повторяю вам, сир, я не понимаю, в чем вы видите запутанность. Я полагаю, что нет ничего проще и естественнее того порядка вещей, когда сын наследует отцу, а мать заступает место своего несовершеннолетнего сына». «Какие старые истины, вы говорите, Терезия», — нетерпеливо воскликнул король.